Я передал трубку молодой женщине, и она заняла мое место на столе. Я перешел в спальню и, закрыв за собой дверь, снял трубку параллельного аппарата у своей постели. Пожилая женщина говорила: «Стэнли я не видела. Суббота у меня посвящена благотворительным делам, и он хорошо это знает. Я только что вернулся из больницы. А разве вы не ждете его? Ну, может, чуть позднее, Джин? Но он сказал, что вы договорились встретиться сегодня утром, и что он обещал привезти с собой Ронни. Ну, тогда, полагаю, он так и сделает». Голос пожилой женщины стал осторожным. «Я не могу понять, почему это так важно. Так они же уехали уже несколько часов назад», — сказала Джин. «А у вас в окрестностях пожар. Да, именно поэтому я бросился из больницы домой. Ты прости меня, Джин, но я с тобой попрощаюсь». Она повесила трубку. Я тоже. Когда я вернулся в гостиную, Джин стояла с трубкой в руке и грустно глядела на нее, словно это было живое существо, которое умерло у нее на руках. «Стэн мне лгал», — сказала она. «Его мать все утро провела в больнице. Он повез эту девицу в пустой дом. Вы со Стэнли расходитесь?» «Может быть. Я лично этого не хочу». «А кто эта блондинка?» Она подняла руку с трубкой и швырнула ее на рычаг. Мне показалось, что она хочет оборвать разговор. Так и оказалось. «Не будем обсуждать эту тему», — заявила она. Тогда я немного изменил вопрос. «Как давно вы разошлись со Стэнли?» «Со вчерашнего дня». «Да мы серьезно-то и не расходились. Я думаю, что если бы Стэнли поговорил со своей матерью...» Она умолкла. «Она приняла бы вашу сторону? Я бы на это не рассчитывал». Она взглянула на меня с некоторым удивлением. «Вы знаете, миссис Бродхерст?» «Нет, но я все равно не рассчитывал бы на это. У миссис Бродхерст есть деньги? А разве я... Неужели это настолько... очевидно?» «Нет, но всему должна быть причина. Ваш муж использовал имя матери, чтобы заполучить Ронни». Эти слова прозвучали обвинением, и она склонила голову. «Кто-то вам о нас рассказал?» Вы сами рассказали». «Но я ничего не говорила о миссис Бродхерст. И о блондинке тоже. А мне казалось, что говорили». Она глубоко задумалась. О задумчивости ей очень шла, смягчая беспокойство и угловатость движений. «Все ясно. Вчера вечером, после того, как я позвонила Воллерам в Тахо, они перезвонили вам и все обо мне выложили. И что же вам сказала Лаура? Или это был Боб?» «Ничего. Они мне не звонили». «Тогда как же вы узнали о блондинке?» «В таких случаях всегда бывает блондинка. Разве нет?» «Вы меня разыгрываете», — сказала она помолодевшим голосом. «И в данной ситуации это не очень красиво с вашей стороны. Ну, окей. Я видел ее. Я понимал, что, говоря это, я добровольно становлюсь свидетелем, ее свидетелем, и что вместе с моими словами уходит моя последняя надежда. Или я только притворялся? остаться не втянутым в ее жизнь. Она сидела в машине, когда они уехали. Ох, почему они сказали мне сразу? Я бы их остановила. Как? Не знаю. Не знаю. Она посмотрела на свои руки. Внезапно ее лицо резко исказила горькая усмешка. Наверное, я могла бы усесться перед машиной. Или написала бы «космонавту». Я оборвал ее, чтобы у нее не началась истерика. По крайней мере, он все делает открыто. И пока с ним мальчик, они вряд ли решатся на что-нибудь. Заканчивать я сразу не стал. Она покачала своей прелестной головкой. Я не знаю, на что они там решатся. А то, что они все делают, как вы говорите, открыто, очень меня тревожит. По-моему, они оба спятили. Правда, правда. Вчера вечером он привел ее домой из своей конторы. Предложил остаться ужинать, даже не поговорив со мной. Казалось, ее занимала только одна какая-то мысль. И на мои вопросы она отвечала весьма туманно. А где работает Стэнли? В страховой компании в Нортридже, в городе, где мы живем. В этой компании она не работает. Я говорила не об этом. Она бы там и дня не продержалась. Может быть, она студентка колледжа или даже ученица старших классов школы. По возрасту это похоже. А сколько ей? Не больше 19. Именно это прежде всего и вызвало мои подозрения. По словам Стэнли, она его бывшая одноклассница, с которой он столкнулся на работе, но он же минимум на 7-8 лет старше. И что же ее все время занимало? Понятия не имею. Но мне не понравилось, что она говорила Ронни. Совсем не понравилось. Я попросил Стэнли избавить меня от нее. Он отказался. Тогда я позвонила Лауре Воллер и приехала сюда. Может быть, вам не стоило этого делать, а? Теперь я это поняла. Мне следовало остаться в собственном доме.